Они как бы без художественного образования, как делают или танки, или велосипедики, ну... Поэтики нет, они... Да, да. Я стараюсь, вот в последнее время ухожу. Работа должна быть аристократическая. Ну, знаешь, в ней должна быть такая духовная высота. Такая, знаешь? Да. Я это понял после посещения вообще-то Японии. У меня произошел перелом такой, что не умельцем быть надо. Вот в селе балалайка, куры, кит ходят, кохать, дети, как говорится, в носу. И старый подвел, как вот так сегодня это район Азии. И говорит, это наш умелец, Иван Иванович Непинщий. Понимаешь, ты видишь, ты купаешься на балалайке, я говорю, умелец. Умелец народ, я считаю, это что такое, ну, оскорбительное. Оскорбительное, да, умелец. Понимаете? Я считаю, что я инженер-аристократ, высокур, но у меня все были президенты, а наших не было. Mm-hmm. Это тоже исторически закономерно. Понимаете, исторически закономерно. Понимаете? Вот выдвигали на Шевченковскую премию много лет назад. И ко мне пришел парень, он посмотрел, я это сделал, зал, пришел домой, он был поражен. И говорит, вы только никому не говорите, я присутствовал при обсуждении вашей кандидатуры. Сказали, что это не художник, это не ясно, что такое. И вообще он такой человек своенравный, ничего не давать ему вообще, забудь его. Но так как он очень популярен среди народа, то надо выдвинуть, но никогда ничего ему не давать. И он сказал это мне под секретом. Ну, он дал мне, взял данные, бо выдвигали в газете, понимаете? Так я даже этим горжусь, что я как бы не был в свое время понят, как не был понят официально кругами. Я не был понят, как не были поняты когда-то импрессионисты. Но я забыл, то ли Щукин, или поехал купец во Францию, который разбирался в женщинах, в женях, в звездах. Он закупил эти картины, и они теперь сумасшедшие миллионы. И у них вся коллекция почти оказалась Эрмитажа. Угу. Ну, понятно, да? Конечно. То есть каждый человек всегда должен на каком-то периоде истории ломать традицию какую-то. И я думаю, что этому способствовало то, что я ездил по миру. Я как бы не был хуторянином. Я покинул это взгляд такой узко-хуторянский. Мещанский. Мещанский, да. И, а с другой стороны, моей базой, вот я считаю, и все художники, независимо от того, сознают они это или не сознают, их творческой базой является воспоминание детства. И того периода, это важнейший момент, я считаю. И где он жил, во дворе цветы, река, степь бескрайняя. Вот сейчас мне никуда не хочется. Кроме одного, у меня уже аж навязчиво как-то, ну, у меня такое ощущение, что я хотел бы походить от весны или летом по степям. Mm-hmm. И села помирали, остались только названия реки, я только помню, Марусины Плеса, Мукарякиевка, там же людей нет, никого живого. Понятно, да? Но я помню. Вот это, я когда это делаю, все работы, я всегда помню эту природную, космическую, целесообразность вещей, гармонию. А вы с Тарковским не были знакомы? Тарковский нет, но я знаю прекрасно его стихи, ее отца. Вот ее самый сильный, я мировую поэзию, я вообще не знаю. Она меня противоядие является посещение этой сатанинской политической литературы. У Тарковского есть такое творение. Верблюд на длинных нерусских ногах стоит, улыбаясь не кстати, и шерсть у него на боках, как в атом столетнем халате. Должно быть, молясь на восток, кочевники перелюбили, по шерсти втирали песок, и ржавой колючкой кормили. Привыкла верблюжья душа к пустыне, тюкам и побоям, а все-таки жизнь хороша, и мы ничего не стоим. Ее мощные стихи перед снегом выданы были в 60-е годы. У меня вся поэзия 60-ников, всего Советского Союза, Глеб Горбовский, Марк Шехтер, это все у меня тех времен есть. Я двигался в нескольких направлениях. Подводный спорт, поэзия мировая, и вот это искусство у меня, все, по древнеегипте, у меня альбомы, все я пересматриваю. И читал вот эти хуторянские рассуждения наши. В общем, когда даже у вас какие-либо вопросы, вот, политика, что чем закончится, это не для меня. Я хорошо начал это. есть закономерности. Так как характер толпы всегда одинаковый все времена, то все процессы идут по историческому стандарту. Меняется только фамилия. Только фамилия. А, так, смотрите, вы говорите, художник так или иначе возвращается в детство. Да. На вашем творчестве как это? Если наверху смотреть, там все законы композиции. Каждый лист не мешает другому. Гармоническая последовательность великого с малого. Не повторяется ни один листок в размере. Некоторые художники есть такое примитивные. Бывают, они тоже популярны. Специально делать листья все время одинаковые. Такое не бывает. Вот ветка, если внимательно посмотреть, особенно на сирене, вот там, на клёне, у них очень красивая ветка. Но расположено. Поэтому художник не может стать художником, если он не наблюдает в природе, как наклоняется трава, как расположено оно. Я считаю, что вот у меня от детства осталось ощущение временности всего и вечность, все проходит. Я в стихах читаю там очень много. Вот это стихи. Не похоже на музыку. Это как бы моменты я взял из села. Это у меня ассоциативно, а тут отдельно как бы я взял. Вот, например, вот этот ромас на музыку положенный. Я потом мне принесут, он хочет вот, много, целую кассету. Мы рвали лилии, тут наблюдательность есть. Поэзия такой принцип. Если ты хочешь что-то выложиться, чем больше ты навязываешь эмоцию, и зритель не воспринимает. Надо поймать начало или конец какого-то момента, при помощи которого утвердить достоверность переживаемого того чувства. Тогда ты человека берешь изнутри, очень хитро. А когда ты ее навязываешь, как классический советский поэт, он не воспринимает. Понятно, да, надо быть наблюдательным, брать или начало, или конец. Прерываем чувство, тогда он тебе идет, ты его ловишь по сходству с душевным. Есть поэты, знаете, идеальные, я не хочу один. Он пишет о чем хочешь, он гений. Но он заказанный, у него стихи у меня не вызывают сопереживания. Вы ее знаете, вот, он герой Украины. А тут все другое. Вот мы рвали лилии, як сніг. Тут наблюдательності. Вони сліпили наші очі, букет немов квітучий сніг, лежав снопом у руках і в очах, і скрився від пороху руки, крізь забуття, крізь роки. Важкі кораблі наче птуть, і досі відблиски кладуть на всі діла, на всі слова, на все, що вдається, всі голова. Знаєш, така послідовательність. Поїхали. Да. Здравствуйте. Вы читали «Желтый князь»? А? «Желтого князя» читал? Кого? «Желтый князь». Не, у меня есть здесь. Да, Рома. Меня... Что вы скажете, «Голодомор» литературе не ярко? Я считаю, что сейчас пришел перегон, то, что я говорил, перегон Хохловского, сельского пайбища на коммуна рыночная. И настолько все возвратились нравственные нормативы, что люди уже ничему не верят. Вообще, людей правит не та единая личность, она только создает начало воздуха, а людей правит воздух, которому не дышит. Я, чтобы понять, что было в начале века, я беру подшивку газеты. Вот я беру, скажем, газета «Неделя», выдавалась у Львові на початку минулого століття. Вона не контролювалася, бо в Польщі не було радянської влади. Я читаю газети, всі газети, потім у мене газети в Росії, всі є в мене, цілі подшивки, газети, журнал журналу, і видавав не букви історії. Але я взяв от газету за 17 рік, від 1 січня до 31 декабря. Я перелистив газету, ні одній газеті мав перечуття, що Росія загине. Понятно, да? Бо ця система засобів масової інформації, вона створює повітря фальшиве. Люди не вважають, що буде далі. Понятно, да? І так от дивися, який хитрий був мороз вилетів, поймався. Литвин вже поймався. Понятно, да? Это высшая сила, которая охраняет свое творение стадо. Она охраняет толпу. И разлагает тех, которые хочет использовать толпу. Они вылетают, они все трое избегают. Это страшное дело. Толпа, она никому не подчиняется. И козел, который ведет, должен работать на нее. Она ощущает интуитивно. И она идет то за одним любовником политическим, то за другим, кидает его. На него списывают всю вину. Понимаешь?